Ежедневные мероприятия. Каждый рабочий день начинается с утреннего совещания, оно же утренний разгон. Цель — придать вашим бойцам такое ускорение, чтобы они кометами летали по городу весь день. На утренний разгон не нужно много времени. Он начинается в 9:00 и заканчивается в 9:30-9:40. Или даже к 9:15-9:20. Сбор сотрудников в офисе ежедневно в 8:50. Каждый записывает время своего прихода в офис в форму статистики коммерческой работы. Нет другого мероприятия, которое ваши бойцы ненавидят так сильно, как этот утренний сбор. Зато благодаря ему вы выигрываете 1,5 часа работы с клиентами ежедневно. Не будет совещания, и раньше 11 работа с клиентами не начнется. Кроме того, ваши бойцы каждый день с утра получают от вас заряд бодрости, так необходимый им в коммерческой работе. Как говорят французы, каждый день с утра съедайте живую лягушку, и в этот день ничего хуже с вами уже не случится. На утреннем совещании вы отслеживаете результаты работы за предыдущий день по статистике коммерческой работы. Планы бойцов на сегодня. Чем вы можете им помочь? Вопросы и проблемы, возникшие с клиентами. Как их решить? Результаты продаж с начала месяца и ожидаемые продажи до конца месяца. Вопросы, пожелания, замечания? Свободны, разойтись. После этих слов ваши бойцы с остервенением бросаются в работу. Их задора хватает минут на 15. Но не зря же вы получаете свой ударный паёк. С утра и до вечера вы вместе с другими руководителями продаж не даете бойцам расслабиться. Вы сидите в отделе продаж и надзираете, как идет работа. Время от времени щелкаете кнутом. Белый телефон свободен, черный телефон свободен. Конечно, вы не можете сидеть в офисе с утра до вечера, поэтому с другими руководителями продаж устанавливаете график дежурств. В каждый момент времени хотя бы один из вас должен быть на месте и надзирать за бойцами. Расслабления в офисе быть не должно. Цитата в тему. «Хоть зверь свиреп, но и ему доступна жалость. Нет жалости во мне, и значит, я не зверь». Уильям Шекспир, Ричард III. Вы должны пинать бойцов с утра до вечера для достижения максимальных результатов продаж. Вы делаете это настолько же в их интересах, насколько и в интересах компании. Вы можете быть с ними добрыми и мягкими, но если у них не будет продаж, дело кончится плачевно. Поэтому будьте безжалостным и суровым. Заставьте их делать серьезные продажи и зарабатывать достойные деньги. И все будут счастливы.